«Цель в зоне действия датчиков», — доложил Глоин. «Цель приближается. Даю информацию». «Ну, вот и все», — подумал Сварог. Опять-таки без малейшего страха, с холодной деловой сметкой опытного пулеметчика, углядевшего в прорези прицела приближавшиеся фигурки в ненавистных мундирах. «Ну, вот и все. Со свиданьицем. Цель на поверхности!» Вода впереди вскипела сразу во множестве мест. На поверхность вынырнуло скопище черных извивавшихся щупалец. Их было столько, что невозможно сосчитать. Пучок взметнулся над лодкой на полнеба, но все же Сварог в первый миг ощутил, как это ни странно, разочарование. Великий кракен оказался не столь уж и великим. Он был огромен, конечно, в несколько раз превосходя по величине субмарину, тоже не крохотную, но все же не оказалось, Сварог собственными глазами убедился, того величия, о котором тысячи лет сочиняли страшные сказки. Чертовы змеи Мидгард с Йормунгандом были даже поболее в длину. Черные щупальца, сплетаясь кольцами, извиваясь, опускались на лодку, как исполинский невод. Поздно было идти на погружение, и в мозг Сварогу ворвалась ледяная волна, заливая столь непостижимыми человеческому разуму эмоциями, чувствами и, может оказаться, мыслями, что это превосходило всякое понимание. Сохранилось лишь впечатление чего-то ледяного, липкого, невероятно чуждого всему нашему миру, всей нашей Вселенной, олицетворявшему всю ненависть и мерзость мира иного. Оно поднималось по телу, превращая его в камень, достигло пояса, в рубке стало гораздо темнее. Одного взгляда на индикаторы хватило, чтобы сообразить. Рагнарок теряет энергию, она утекает, хлещет, как кровь из рассеченной артерии. Щупальца, более аварийные звонки, вроде бы все без исключения, огни на пульте тускнели, оцепенение распространялось по телу, и уже не хотелось ничего делать, думать, хотелось расстаться с ненужными теперь человеческими чувствами, побыстрее раствориться в спасительном липком мраке, стать частичкой ледяной умиротворенности, которой предстояло затопить весь мир, что послужит лишь во благо. Непонятно, откуда нашлись силы, но он стряхнул погибельное наваждение и практически на ощупь нашел нужные клавиши, рычажки, тумблеры, кнопки. Откуда-то из невероятного далека едва доносился бесстрастный женский голос, то ли творчество электронного синтезатора, то ли все, что осталось от жившей некогда реальной девушки. «Первые шесть — пуск! Вторые шесть — пуск! Третьи шесть — пуск! Сопровождение торпед по всему пути следования! Поражение цели! Поражение цели!» Мрак расступился, засияли лампы, налились жизнью огни на пульте, а на экране дыбилось нечто настолько непонятное, что Сварога замутило при одном его виде. То ли черный взрыв, то ли фонтаны, то ли сверкание черной молнии, то ли бешено вертевшиеся сразу в десятки направлений смерчи. Бешено кружился неописуемый хаос. Ни земля и ни воздух, ни вода и ни ветер. Неизвестно что, и хотелось только одного, чтобы это побыстрее пропало, потому что такой силы, что жалобно взвывшие датчики отключились один за другим, на экране вздыбился водяной вал, накрыл лодку, завертел как щепку. Никто не знает, сколько прошло времени. Какое-то количество протекло со свойственной времени способностью проходить. Когда Сварог вновь стал способен думать и чувствовать, он обнаружил себя в кресле за пультом управления и понял, что Рагнарок дрейфует на поверхности, посреди голубого моря, под ярким солнцем, где нет никаких следов великого кракена, а о его былом существовании напоминает лишь желтая на черном надпись «Цель поражена». Понял, что все кончено. Он не чувствовал особенной гордости и от того, что был опустошен до всех мыслимых пределов усталости, не имевшей ничего общего с обычной, и от того еще, что победой в значительной степени обязан был другим, тем, кого давным-давно не было на этой земле. Они почти все и сделали, кроме самого главного, а потом пришел Сварог с его привычкой все доводить до конца. Обвиснув в кресле, чувствуя что-то влажное на лице, он произнес в пространство севшим голосом: «Только не говори, что ты меня избрал, что на меня что-то такое возложено, потому что мне страшно это знать, и я не знаю, как с этим жить, и я совершенно к такому не готов. Это не по мне, это больше меня». И никто ему не ответил, конечно. Только за спиной раздался слабый стон. Кто-то мучительно приходил в себя после всего обрушившегося. Хватило беглого взгляда, чтобы определить. Среди барахтавшихся на полу рубки тел не наблюдается мертвых, а это просто прекрасно, господа. Ощутив в себе слабый прилив сил, он кое-как поднялся из кресла. «Значит, вот так, вопреки сказкам и легендам, где светлый рыцарь и черный дракон бьются без передышки 7 дней и 7 ночей, вытоптав и разнеся вдребезги всю округу. Ну что же, в жизни большей частью так и бывает. Достаточно одного меткого выстрела без долгой перебранки, напыщенных речей и картинных баталий от зари и до заката». Он, наконец, смог улыбнуться и сказал, понемногу обретая голос: –